Как оказалось, это еще не проблема, потому что в управе Лория честь по чести прошел к себе в кабинет в сопровождении Трайши и Нархеро. Хотел было усесться за стол, но... «Доброго всем утра! Скучали?» Голос был звонким и чистым. Лория дернулся, словно от удара плетью. «Таяна?» «Да, именно она. В простом дорожном костюме, серые штаны, белая туника до середины бедра и кожаная жилетка. Сидела в его кресле, надменно улыбалась. «Не помешала, надеюсь?» «Стра!» Трайша не успел повысить голос, потому что его горло коснулся острый клинок. «Только звук, и ты труп», — коротко сообщил Рошер. Караш с Шатараном и дергаться не стали. Как на них Ааша смотрела, это надо было видеть. Можно застать врасплох волчицу. Но когда она готова к бою, лучше самозагрызаться, безболезненнее будет. А Ааша с Рошером стояли у дверей, за спинами Трайши и Нархеро, и пропускать никого не собирались. «Не удивляйтесь, стража здесь тоже скоро будет». «Саршойс!» Яна гибко поднялась из кресла. «Лори Эрен, вас не затруднит занять ваше место?» «Благодарю за предложение», — отозвался градоправитель и неторопливо направился к столу. «Так что все это значит?» «Я благодарна Долинару за гостеприимство, Лория. Но я уезжаю». Яна грустно улыбнулась. «Останься я здесь, вы станете жертвой шантажа со стороны этого человекоподобного». Трайши аж рот открыл от такого названия. «Надеюсь, вы в курсе, что в всем Трайше присутствует часть демонической крови». Лория покачал головой. «Первый раз слышу». «Нашлись специалисты, разъяснили. Кстати, Трайши, вам чистую правду сказали. В лесу лекарства от ваших бед не найти». «Вам-то откуда знать?» Трайши зло посмотрел на Яну. Наверное, что похуже сказал бы, но клинок у горла очень способствовал вежливости. «Если она не знает, то никто иной». Караш пожал плечами. «Рикер — хранитель знаний леса». «Да какой из нее хранитель?» — не сдержался Шатаран. «Она свой рот отринула». «Но знаний не потеряла», — усмехнулся Рошер. «Именно», — согласилась Яна. «И не свой рот отринула. Обижала, чтобы твой не продолжать. Но к делу. Единственный, кто может вам помочь, это некромант, хороший некромант. Лес не имеет дела с демоническими сущностями. Пообещать жрец может что угодно, но выполнить окажется не в состоянии». «Вы что угодно сейчас скажете, Лайри?» — усмехнулся Караш. «А вы опровергните», — прищурилась Яна. «Поклянитесь лесом. Дайте клятву на крови». Вот этого Нархеро делать вовсе даже не хотелось. Морочить людям голову — это понятно. Нормально и очень правильно, раз уж сами напрашиваются. А отвечать за вранье — с этим сложнее. Трайша перевел на него мрачный взгляд. Кажется, начал понимать, что обещать можно что угодно, а выполнять не Карашу придется. Яна тоже посмотрела на Нархеро. Слов нет. Он делал все, чтобы вернуть ее в лес, но делал как-то... «Да он просто не желает выполнять приказ жреца и поступает так, чтобы при возвращении поклясться. Я сделал все возможное, но обстоятельства оказались сильнее. Принес ее на корабль, но не мешал освободиться, получил в союзники Трайши, но старается зародить в нем сомнения. От осознания этого на душе стало немного легче». Яна даже улыбнулась. «Лори Эрен, мы здесь не просто так. Надо поставить точку в одном сложном деле». «Я слушаю». Градоправитель уже отошел от шока, уселся в кресло и собрался выслушать все, что ему скажут. Чай кусок не отвалится. «Убийство Каны Шармиль Антиель». Рошер отвел клинок от горла Трайши. «Да, те самые Антиель. Так что советую сначала нас выслушать и не звать подмогу, потому что виновным в этом преступлении хотели выставить именно вас, Трайши». «Что?» Трайши искренне удивился. «Меня?» как человека с примесью крови демонов. Думаю, для вас не новость, что вас многие недолюбливают при дворе». Рошер вежливо улыбался. Сведения были получены от Эмины Шаре, так что за их достоверность можно ручаться. Трайше насупился, но промолчал. Подумал пару минут и кивнул. «Я слушаю. Но если что...» «Ответим головой. Что тут непонятного?» Отмахнулся Рошер. «А теперь соизвольте присесть и выслушать». «Рррр!» Вежливо подтвердила Ааша, улыбаясь во все зубки. Трайше понял, что если он и попробует удрать, все равно перехватят на полдороги или хотя бы покалечат, и успокоился. Тем более клан Антиель достаточно знатен и богат. Ссора с ними чревата неприятностями даже для Трайши. Пусть поговорят, схватить всегда успеем. Это началось несколько дней назад. Рошер прошелся по кабинету. Убили Кайту Валайро Атион. Убили совершенно зверски. И, предупреждая ваши вопросы, взгляд Рошера обратился на Нархеро. В этом убийстве подозревали Тайяну. «Что за бред?» – возмутился Караш. «А она виновна?» – уточнил Шатаран. Яна фыркнула от всей души. «А ты как думаешь, болван? Конечно, это я ее загрызла!» «А, сама призналась!» Нархеро аж подскочил с кресла. Теперь на него посмотрели, как на идиота, уже все присутствующие. «Думаю, вы бы Аашу попросили», — серьезно посмотрел на Яну Лори Ирен. «Валайра была убита странным способом, словно волки рвали. Но мы посмотрели и установили, что к моменту нанесения ранений она уже умерла. Иначе такое невозможно было бы провернуть тихо. Потом также погибает Кана Шармиль Антьель. Мы начали расследование и установили, что Валайру убили по чистой случайности. Еще когда она была совсем юна, по ее вине на каторгу попал молодой человек. Его мать, выясняя отношения с Валайрой, случайно толкнула женщину. Та упала, ударилась и умерла. Чтобы скрыть преступление, убийцы имитировали укусы. А вот с помощью чего они это сделали? «Это не могло быть живое существо», — подхватила Яна. «А кто тогда?» В результате расследования Рошер посмотрел на Караша, взглядом прося не перебивать. «Мы выяснили, что Кайта Мартиль Вежар, та самая, которая убила Валайру, работала у некоего Сатра Койна». Лори Ирен встрепенулся. «Так-так. В собрании редкостей Сатра Койна имелись и такие вещи, как маска гиены и перчатки с когтями. С их помощью отправлялся обряд Яна, как его?» «Шангра. Гиенья пляска». «Что?» Караш аж подскочил на месте. «Ты уверена?» «Мне ли не быть уверенной?» «Но это же...» «Да, это оно. Но племя Хасаш мертво». «Тогда кто?» Караш уже не собирался хватать Яну и тащить ее в лес. «Подождет девчонка, тут дела серьезнее». Сталкивались Нархеро с Хасаш в свое время. Еще как сталкивались. Едва расхлебали. И Яна не могла об этом не знать. «Так кто?» «Добрый день. Саршойс сказал, вы меня звали Лойрия». Дверь распахнулась, и на пороге возник гард под руку с Лари Анфимией. За его плечом маячил Саршойс. «Позвольте представить, а вот и наш любитель гиен». Рошер ухмыльнулся откровенно гадко. «Гард!» – удивился Лори Ирен. «В жизни не подумал бы!» «Да вы проходите! Что вы стоите в дверях, как неродные?» Саршойс оказался надежной преградой. Так что и Гард, и Лоран Фимия заняли свои места на диване. Сам Шойс обменялся взглядом с Рошером, кивнул и исчез за дверью. А дело было так. Для разнообразия Рошер перестал разгуливать по кабинету и остановился. Однажды к Мартиль подошел человек и попросил выкрасть у Койна предметы для обряда Шаунгра. Мартиль долго отказывалась. Она ведь знала, кто ее хозяин, и чем он промышляет. Но человек набавлял и набавлял цену, пока служанка не дрогнула и не вынесла маску с перчатками. Хотела отдать сразу, но тут подвернулась Валайра. «Но она отдала маску?» «Да, в два приема. Сначала перчатки и получила половину суммы. Заказчик проверил их на Шармиль-Антьель. Потом отдала и маску. К сожалению, имени заказчика мы узнать не успели». «Так это может быть кто угодно?» – пожал плечами Гард. «Виноватым он совершенно не выглядел». «Может», – согласился Рошер. «Продолжим же. Так вот, мне удалось установить, что обеих убитых напоили чем-то вроде змеиной травки. А травку эту покупали в нашем городе, у двоих травников. И оба они показали на тебя, Гард». «Ну да». Гард выглядел удивленным. «Я покупал этот чай. Мама попросила». «Мама?» Рошер фыркнул. «А ты думал, подозревают тебя?» «О, нет. Ты, друг мой, не дурак. При всех своих достоинствах ты не глуп. Ты не пошел бы на убийство ради обряда. А вот кто мог». «Лара Анфимия, вы были великолепны». Яна усмехнулась. «Сначала мы и правду заподозрили Гарта, но потом поняли, что ошибаемся. Если бы он участвовал в вашем плане, он бы с самого начала мог сильно осложнить нам жизнь. Запутать расследование, увести в сторону, убить свидетелей до того, как мы их допросили. Мы же его во все посвящали?» «А он просвещал вас, Лара». Рошер вздохнул. «Просто с опозданием. А чего ты и вовсе не говорил? Поэтому вы и совершали ошибки». «Да, да и змеиная травка. Мужчина и женщина, если будут наедине, скорее всего, выпьют вина». Яна поддержала друга. «А вот травяной взвар с медом – чисто женское питье». «Мужчина всыпал бы змеиную травку в вино», – поддержал Рошер. «Но отдаю должное вашей изобретательности. Вы умудрились убить человека так, что никто ничего не понял. Не расскажете, зачем это понадобилось?» Лара Анфимия выпрямилась. «Да чтобы вы понимали, ничтожество!» «Ну, пока мы поняли достаточно, чтобы вычислить вас». Рошер склонил голову к левому плечу, взгляд у него был заинтересованный. «Хотя это больше Яна. Так как, расскажете?» Лара Анфимия помолчала минуту. Молчали и остальные, боясь спугнуть момент. Потом Лара махнула рукой. «Пожалуй, что и расскажу. Слушайте». Итак, жила-была девочка, и звали ее Анфимия. Тогда еще Лайри Анфимия Ланкоран. И все-то было у нее хорошо. Любящий и любимый отец, мать, покой и достаток. «Хочешь розовые ленты с хрусталем, доченька? Пожалуйста». «Хочешь сладости из Рафхи? Кушай, деточка. Хочешь?» Анфимия привыкла к покою, к достатку, к тому, что у нее есть все, и тем страшнее оказалось пробуждение. Отец в попытках содержать семью растратил все средства, влез в долги, связался с фальшивомонетчиками. Это был приговор и самой Анфимии, и ее матери. В единый миг они остались на улице, без гроша в кармане, зато с клеймом отверженных. Спас их Лори Авельен, который давно поглядывал на хорошенькую Фиме. Сделал предложение, увез в другой город. Казалось, стоит быть благодарной? А нет, человек – существо странное и страшноватое. Лори Анфимия не просто возненавидела супруга. Она ее тошнила, если она дышала одним воздухом с ним. Мутила от его прикосновений. Голос мужа вызывал омерзение. Почему? Да как он посмел жалеть ее? Как он только посмел? Анфимия выросла с мыслью, что достойна всего самого лучшего. Лучшие платья, дома. Женится на ней обязательно Трайши, и королю она будет представлена. А вместо этого... Захолустье и унизительная жалость мужа? Да тут святая озвереет. так что со смертью мужа женщина испытала облегчение. Умер, туда и дорога. А она обрела свободу ездить, куда захочет, делать, что пожелает, и ни о чем не думать. Дети есть, позаботятся о матери. Гард с ужасом глядел на нее. Да уж, так проживешь рядом с человеком всю жизнь и даже не узнаешь, какой он на самом деле. Недалекая дурочка, наивная трещотка? Как же? Маска надета так давно, что срослась с лицом. Стала второй кожей, прижилась, да так и осталась бы до смерти, если бы не... Катализатором послужила Аэлена. Точнее, доставшееся ей наследство. Вот тут-то Лару Анфимию и заусила, тут-то и затрепала. Это ж надо! Это соплюха, дура, тварюшка и такое богатство. А что она делает? Берет ребенка и отправляется жить в столице, блистать при дворе? Отнюдь. Живет, как и жила, малюет свои картинки, растит детей и даже не думает предоставить свои столичные капиталы и дома в распоряжение свекрови. А могла бы. А Елене с Алинаром это и в голову не пришло. Гарту, впрочем, тоже. Они-то думали, что их мать довольна своей судьбой. Но куда там? Неудовлетворенное честолюбие – страшная штука. А еще. Анфимии хотелось быть молодой, богатой и красивой. А средства? Про Шангра она узнала случайно. Племя Хасаш вымерло, да. Но кое-кто остался. Сейчас потомки некогда великих работали чуть ли не по тавернам. Вот от бродячего сказителя Анфимия и услышала про Шаангра. Заинтересовалась, начала разыскивать книги. Тут помогла, кстати, и Шармиль Антиель. Девушка хотела выйти замуж за Гарта, и грех было не воспользоваться ее связями и даже деньгами. Известно ведь, на обиженных воду возят, а на жадных верхом ездят. Вот Лара Анфимия и устроилась. Откуда узнала про Койна? Вы недооцениваете силу сплетен. Действительно, про артефакт знали и в столице его хотели купить. Трайши Ландар, не подскажете? Не знаете часом такого Трайши Леона? Но Крист знал. Ну да, есть такой чудак, собиратель редкостей, обожает старинные обряды, верования. А если удастся прикупить нечто вроде той же маски, так вообще радость, счастье. Он по своим каналам вызнал про гиенью маску, делал Койну предложение о продаже, но тот отказывался. А еще у Трайши есть жена. Болтушка страшная и обожает хвастаться коллекцией своего мужа. Вот она и сболтнула на водах про артефакт, который и хорошо бы добыть, но... А Анфимия запомнила. И все сошлось один к одному. Долинар, артефакт, наглая тварь Аэлена, не менее наглая тварь Шармиль. На Шармиль ритуал опробовали, потому что Ларе было интересно. Да и вызов демона – штука сложная. Начнешь без подготовки, потом взвоешь. А вот кто опробовал? Анфимия скривила губы. Мол, догадывайтесь, сколько вам угодно. Я ни слова не скажу. Понятно, что одна Лара просто не смогла бы провернуть все. Сил не хватило бы, да и денег, и вообще. Злобы и глупости в избытке, а вот остального... «Да кто же это?» — не выдержал Гард. «Мама». Рошер ждал, ждала и Яна, поглядывая то на дверь, то на часы. «Ну?» — не выдержал и Трайши Ландар. Словно в ответ на его слова дверь распахнулась. «Сар Турмис!» – провозгласил сар Шойс. Впихнул в комнату благообразного пожилого человека с бегающими глазами. Вошел сам, закрыл дверь и прислонился к ней, давая понять, что никто эту комнату без его разрешения не покинет. Так-то. «Разве могли не сойтись два самых отчаянных сплетника города?» – вздохнула Яна. Почему никто не задался вопросом, откуда Лара Анфимия узнала о Мартиле? Кто свел их, рассказал о первом убийстве? И да, третьей жертвой, подозреваю, планировали именно меня. Нархеро – вкусная добыча. Сэр Турмис дернулся, но его лицо быстро приобрело прежнее постное выражение. «Вот уж не понимаю. О чем вы, Лайри?» «Ничего. Главное, я понимаю», — успокоил его Лори Эрен. «Яна, Рошер, позвольте подвести итог. Вы хотите сказать, что Лара Анфимия и сэр Турмис совместно планировали вызов демона?» Яна кивнула. «Для получения от него чего?» «Да! Что именно я должна была получить от демона?» Лара Анфимия все еще храбрилась. «Что он мог мне дать? Даже если бы умерла Елена, все перешло бы к моему сыну. Думаете, я смогла бы его убить? Никогда!» «Ну, это вопрос сложный, когда на кону такие деньги. Да и не настолько вы любите Алинара. Любимый сыночек у вас Гард». Рошер покачал головой. «Яна». Таяна тряхнула головой, отбрасывая назад косу. «Почему-то люди недооценивают важность знаний. А ведь именно информация правит миром». Когда Рошер рассказал про маску для Шангра, я принялась вспоминать все, что знаю про обряд. И оказалось, помню очень многое, в том числе и про маролов. Вот тут Лара Анфимия и побледнела. Спал с лица сэр Турмис, а Яна усмехнулась. Да, был такой народ маролы, племя. А потом пришли Хассаж, и его не стало. Нет, демон не выморил их в единый миг. Маролов было намного больше, чем Хассаж. Из них могли получиться хорошие слуги, рабы. Нархеро потом доискались, что произошло. Представьте себе, стоит войско маролов, стоит войско Хассаж. Причем вторых намного меньше, чем первых. И вдруг полководец маролов начинает отдавать совершенно дикие приказы. Ему повинуются, а он словно нарочно делает так, как выгодно Хассаж. Войско маролов разбито, Хассаж побеждают, а полководец переходит на их сторону. Почему? Почему? Не выдержал Накрист. Только ответила Трайша не Яна, ответил Караш. Ритуал замены души. Что? Вот тут ахнули все. При определенных условиях можно поместить душу одного человека в тело другого. Что происходит при этом с душой донора, кто ж его знает? Ученые пришли к выводу, что она уходит на корм демону, а призывающий его обретает новую жизнь в другом теле. Вот отсюда и маролы. Но для этого ритуала нужны оба. И кого переселять, и в кого переселять. Разве нет? Вот уж нет. Яна повела рукой, отмахиваясь от слов Гарта. Для этого достаточно жертвы и желающего. И пряди волос человека, в которого переселять. Или капли крови. Гарт, ты догадался, кто был целью твоей матери? А Ира? С ужасом понял Гарт. Яна кивнула. Ну да, Лара Анфимия хотела стать молодой, красивой, богатой. А Ира вполне подходила. А талант? Да может и не будет таланта. А может и научилась бы рисовать за 10-то лет, кто ж знает. А там бы и для Турмиса тело подобрали, уже в столице. Познатнее, побогаче. Гард с ужасом посмотрел на мать. Но а Ира же ее внучка, родная. Ублюдок Вильтена! Огрызнулась Анфимия. Рошер покачал головой. Нет, ваша внучка. А Елена мне рассказывала эту историю. Не было у нее ничего с Вильтеном. Она забеременела еще здесь, и Алинар знал. «Врешь!» Не врал, и все это понимали. Лори Ирен шевельнулся за столом. «А Шармиль?» «Подозреваю, ее встретил сэр Турмис. Записка от Анфимии, например. Пообещал помочь, привез к себе, ну и... Ритуал так просто не провести. Заниматься им должна Анфимия». А это не так легко – убить человека. Вот и потренировались. «Чудовищно!» – прошептал Гард. На мать он глядел так, с таким искренним отвращением. Лори Ирен откашлялся. «Что ж, Рошер, Таяна, спасибо вам». Никто не обратил внимания на Сара Турмиса. И зря. Сар не собирался ни на каторгу, ни в тюрьму, ни на плаху. И говорить возвышенных речей в духе всех злодеев или истеричных женщин тоже. Пользуясь тем, что на него никто не смотрит, Сар Турмис достал из кармана что-то маленькое и грохнул об пол. Повалил густой фиолетовый дым. «К окну!» – закричала Яна, опознавая содержимое. «Надолго дымовухи не хватит, но легкие она подпортить может, да еще как, противоядия-то нет». На это и рассчитывал Сар Турмис, кидаясь к двери. И удалось бы уйти, никто ведь не ловил, но на пути оказался Сар Шойс. «А Аша, на улицу!» – скомандовала Нархеро, понимая, что животное беззащитно против отравляющего газа. Блеснул короткий кривой кинжал. Сар Шойс упал на пол, хватаясь за рану в животе. Кинулся к нему Рошер, ругаясь и вновь забывая, что с одной рукой ему такую ношу не вытащить. Бросился на помощь Гард, отмахнувшись от матери, словно от назойливой мухи. Рядом возник Караш, расправил крылья, замахал ими, стараясь отогнать фиолетовый дым хоть на пару секунд, замедлить продвижение, дать шанс спастись раненому. «Яна, задержи его!» Яна выругалась в три подхода с перехлёстом, задержала дыхание и бросилась за Саром Турмисом прямо в фиолетовое облако. Знала она этот газ, сирень, если по-простому. Едкий, злой, разъедает горло и глаза, но держится недолго, пару минут всего. Главное достоинство – плотность и цвет, благодаря чему можно удрать. Вот Сар Турмис и... Оглушенный секретарь валялся на полу. Сар Турмис явно бежал по лестнице черного хода. Оттуда слышался топот ног. Яна на миг остановилась, бросила взгляд на секретаря. Жилка бьется, жить будет. И помчалась вслед за беглецом. А Аша составить компанию не могла, поэтому и... На нож Нархеро не напоролась чудом. Сар Турмис ждал преследователя на середине лестницы. «Сука! Столько ненависти! Все ты, гадина!» «Сам козел!» — обиделась Яна. «Брось нож, подонок!» Вместо ответа Сар Турмис поманил ее рукой. «Иди, мол, сюда, стерва такая, будет тебе сейчас!» Яна замешкалась. Честно говоря, Нархеро умела обращаться с ножом, но теоретически. Знала как, читала о приемах, даже кое-что выполняла, но как бойца ее не готовили. А еще была меньше и слабее. Но не отпускать же. Сар Турмис не стал ждать, пока Яна примет решение. И бросился на Нархеро сам. Возраст не сильно ослабил его. Сар Турмис взмахнул ножом, стремясь располосовать Нархеро от горла до паха. Яна увернулась. Но сильный пинок в колено сбил ее с ног, и она потеряла равновесие. 20 ступенек, убьюсь же!» Мысль еще не сформировалась, но тело оказалось быстрее разума. Не зря, ох, не зря ей вчера было так плохо. Крылья выметнулись из-под плаща, разрывая в клочья тонкую тунику. Большие, белые, похожие на неоттопыренные, крепкие плотные кости, гибкая перепонка. Яна и сама не сразу поняла, что висит в воздухе. Висит в воздухе! От шока она просто их опустила и тут же пересчитала спиной ступеньки. Хорошо, хоть уж не все 20, а только 4 последних, но больно жуть. «Ау!» Первой мыслью было, целы ли крылья. Помялись, но уцелели. Второй. Где убийца? Сар Турмис лежал неподалеку. Видимо, когда Яна распахнула крылья, оказался под ударом и скатился сам. Неестественно вывернутая шея сомнений в диагнозе не оставляла. Смерть наступила мгновенно. Нархеро вздохнула и принялась сворачивать крылья. Да, и с туникой что-то надо сделать. В том, что от нее осталось, перед и два рукава, ходить просто неприлично. Сейчас посмотрит, точно ли мерзавец мертв, и вернется в кабинет. Или лучше сразу на улицу?